«Арзамас» представляет курс Анны Стоговой «Париж. Эпохи мушкетеров». Лекция третья. Парижские променады, сады и бульвары. Новый мост, о котором шла речь в прошлый раз, был не единственным местом, где любили собираться парижане. И в течение 17 века королевская власть обустроила и сделала доступными для публики большое количество мест для гуляний. Об одном из таких мест в путеводителе Бриса было написано: «Променад особенно привлекателен тем, что расположен на берегу реки, от которой веет свежестью, и летом привлекает туда весь высший свет Парижа. Зачастую можно насчитать там 7 или 8 сотен карет, которые следуют одна за другой в наипрекраснейшем порядке, ни в малейшей степени не мешая друг другу». Это такая очень привлекательная картинка города, но тут нужно принимать во внимание и разные контексты. Во-первых, ради вот этого чудесного променада, а это променад Кур-Ла-Рен, променад королевы, названный в честь Марии Медичи, которая, собственно, его заложила, ради него в 1616 году она попросту забрала часть дороги, которая вела из Парижа в Шайо, и прилегавших к дороге огородов, где выращивали овощи для продажи на рынках в Париже. Об этом, конечно, не идет речь в путеводителе. Она забрала этот кусочек дороги, повелела посадить вокруг нее деревья, и получился вот такой вот изысканный променад. С другой стороны, надо иметь в виду, что вот этот свежий бриз с реки – это тоже, ну, некоторое такое преувеличение, потому что, понятно, никаких очистных сооружений на Сене не было, зато в нее любили сливать всяческие отходы. Ну и также попробуем представить себе 800 карет, которые вот так вот неспешным шагом циркулировали на променаде длиной всего 1,5 километра. Этот променад, кстати говоря, можно узнать в романе Дюма, если знать, о чем идет речь. Когда Д'Артаньян получает письмо, которое кажется его друзьям явной попыткой устроить засаду, в письме говорится, что он должен в ближайшую среду между 6 и 7 часами вечера прогуливаться по дороге в Шайо и внимательно вглядываться в проезжающие кареты, чтобы увидеть особу, подвергающую себя ради этого величайшей опасности. Но я хочу здесь отметить в связи с ним идею порядка, которая подчеркивается в путеводителе и которая восхищает автора путеводителя. 17 век – это век рационализма, и идея порядка видна повсюду и в этических, и в эстетических, и уж тем более в государственнических концепциях. И это очень сильно повлияло на организацию жизни в городе. Сама по себе идея гулять по городу ради удовольствия в карете, верхом или пешком довольно новая. И это черта именно современных городов – наличие мест, где можно гулять с комфортом и ради удовольствия. И вот такой город в Париже начинают отстраивать в 17 веке. И в результате, к концу уже следующего столетия, появится такой знаменитый парижский типаж, как фланер. То есть человек, бесцельно бродящий по улицам и наблюдающий за кипящей вокруг жизнью. Для того, чтобы такие прогулки стали частью парижского мифа, должны были появиться тротуары. Как я уже говорила, за пределами Нового моста они появятся только в 1782 году. Однако считается, что будущий парижский фланер зародился именно в 17 веке. И многие авторы этого столетия с удивлением отмечали, как много людей гуляют в Париже. В первую очередь это был относительно новый вид модной аристократической забавы. Саму любовь к прогулкам французы позаимствовали из Италии вместе со специально обустроенными для этого пространствами, садами, как часть изысканной культуры Ренессанса. И это было весьма дорогое удовольствие поначалу и доступное очень-очень немногим. В первую очередь сады для прогулок, а не для хозяйственных нужд, появляются в королевских резиденциях, которые в XVI веке активно перестраиваются из крепостей в дворцы. И вокруг этих дворцов специально обустраивается территория, призванная восхищать идеями гармонии, порядка и удивлять человеческим гением, который усовершенствует природу. Два таких дворца с садами появляются в пригородах Парижа в XVI – начале XVII века для двух королев из рода Медичи, не случайно для двух итальянских королев. Екатерина Медичи, супруга Генриха II, в 1564 году повелела построить дворец Тюильри, который располагался в непосредственной близости от Лувра, но сразу за городской стеной. И при этом дворце был разбит большой сад. В 1612 году вдова Генриха IV, его вторая супруга Мария Медичи, строит для себя Люксембургский дворец на левом берегу Сены, тоже с большим садом. Собственно, вот для того, чтобы эти дворцы напоминали флорентийские виллы, там и разбиваются сады, которые и сейчас очень хорошо известны. В 1638 году территории обоих дворцов входят в состав Парижа, и сады при этих дворцах были открыты для прилично одетой публики, когда королевская семья отсутствовала в столице. Если короля не было, и королевы тоже, то можно было гулять по саду. Поэтому сегодня сад Тюильри считается старейшим публичным парком Парижа. И эти сады вызывали восхищение у тех, кто мог туда попасть. Сохранилось, например, описание английского путешественника Джона Ивлина, который около середины столетия побывал в Париже. И он описывал сад Тюильри с большой долей восхищения, упоминая там аллеи с вязами, из шелковицы, лабиринт из кипарисов, изгороди из гранатов, фонтаны, пруды с рыбами, вольеры с птицами, оранжерею с кустарниками и редкими фруктами и так далее, и так далее. И он сравнивает этот сад с раем в Париже. И в первой трети XVII века в Париже появляется сразу несколько вот таких вот мест, где можно было гулять самой разной публике. В 1612 году была построена новая площадь на правом берегу Сены, которая получила название Королевской. Это первая площадь в Париже. В ордонансе короля говорилось, что площадь предназначена для прогулок парижан, которые теснятся в своих домах. В 1616 году был обустроен Кур-ля-Рен, еще один похожий променад около арсенала. И в 1626 году появилось еще одно необычное место для прогулок горожан. Это Королевский сад лекарственных растений, нынешний Ботанический сад. Он был создан для поставки лекарств ко двору, но в 1934 году его открыли для посетителей и даже ввели там специальные должности демонстраторов, которые наставляли публику в вопросах ботаники, химии и даже анатомии. И для развлечения посетителей в этом саду был устроен лабиринт. Ну и к 1930 году был закончен Люксембургский сад, для которого из Флоренции специально привезли 1000 вязов. Этому королевскому примеру начинают следовать и аристократы. Самый известный пример связан с кардиналом Ришелье, который в 1629 году приобретает территорию неподалеку от Лувра и на его месте выстраивает свой собственный дворец, который был прозван дворцом кардинала. Потом он стал известен как Пале-Рояль, дворец короля. И одновременно он обустраивает около него сад с аллеями вязов для прогулок, с фонтанами, клумбами, статуями. И его сад тоже был периодически открыт для публики, если не для всей публики, то для той, которая могла получить право на вход. Тут надо еще иметь в виду, что туристы, которые приезжали в Париж, путешественники, они приезжали с рекомендательными письмами, которые им открывали доступ в те или иные пространства внутри Парижа. Например, английский медик Мартин Листер, который был в Париже в составе английского посольства в конце столетия, он упоминает все такие сады, как медик и ботаник, он обошел их все, и в том числе и довольно большое количество частных садов, которые аристократы, по примеру короля, тоже стремятся обустроить в своих особняках. Некоторые из этих садов частных XVII века, они сохранились и по сей день. И здесь надо иметь в виду, что в XVII веке это были совершенно удивительные места в городе, которые резко контрастировали с по преимуществу еще средневековым городом. Нам надо даже сейчас включить воображение, чтобы представить себе этот контраст. Вообразим себе вот этот средневековый Париж с кривыми хаотичными улочками, которые плотно застроены домами. В этих домах верхние этажи нависают над нижними, и поэтому в городе очень мало света. За исключением нового моста все эти улочки не давали никакой перспективы. Поэтому сады были в первую очередь принципиально иначе организованным, упорядоченным, рационализированным, облагороженным и наполненным светом и воздухом пространством, которое очень резко выделялось из общего пространства города. Во-вторых, они были наполнены экзотическими растениями, соответственно, совершенно непривычными парижанам красками и запахами, как бы из совершенно другого мира, который ассоциировался вот с этой роскошью и аристократической культурой. Даже у Дюма упоминается, как из сада Тюильри доносился аромат цветов. Улицы города в то время были заполнены совершенно иными запахами и звуками. По городу не только гоняли скот, вплоть до XIX века туши разделывали на задних дворах мясных лавок и отходы сваливали прямо около городских стен. Домашние нечистоты нередко выливались из верхних этажей прямо на улицу. Большая часть улиц была немощенной, поэтому мусор, навоз от все большего количества лошадей и домашнего скота, лужи часто делали эти улицы непроходимыми и очень дурно пахнущими. Ну и крики Парижа тоже были повсеместно известны, поскольку большая часть торговли велась уличными бродячими торговцами, которые выкрикивали возгласы, рекламируя свой товар. В этом смысле сад – это совершенно другое пространство. Этот контраст только усилился к середине столетия, когда во Франции распространяется новый стиль садов, который потом назовут регулярным французским садом. Это куда более сложно устроенное пространство, чем ренессансный сад, с причудливо устроенными цветниками, затейливо подстриженными деревьями, партерами, баскетами, лабиринтами, бассейнами, фонтанами и всяческими диковинками. В 1651 году Мале, потомственный ландшафтный дизайнер, как мы бы его сейчас назвали, опубликовал книгу под названием «Сад наслаждений», в которой представил концепцию такого идеального сада и в том числе предложил, как можно было бы обустроить сад Тюильри в соответствии с этими новыми вкусами. И когда в 60-е годы Людовик XIV поручил своему знаменитому садовнику Андре Ленотру переделать сад Тюильри, Ленотр взял как раз за основу идеи Мале. И планировка современного сада Тюильри во многом восходит к тому, что было сделано в 60-е годы XVII века. Андре Ленотр заложил и новую аллею-променад, которая шла вдоль сада Тюильри, но с противоположной от реки стороны, аллею, которая потом продолжится и превратится в современные Елисейские поля. Неудивительно, что премьер-министр Людовик XIV Жан-Батист Кальбер, обозрев все эти нововведения в саду и опасаясь за его сохранность, повелел закрыть сад Тюильри для посетителей. В мемуарах Шарля Перро, который был не только сказочником, но был куда более известен тогда как один из высших сановников и идеологов Людовика XIV, и он был ответственен за то, что мы сейчас могли бы назвать пиаром королевской власти, сохранилось воспоминание о том, как он самолично отговорил министра от этого решения. Процитирую. «Вы не поверите, сударь, с каким уважением все, вплоть до самого мелкого буржуа, относятся к этому саду. Женщины и маленькие дети не только не помышляют о том, чтобы срывать цветы, но даже не прикасаются к ним. Все они гуляют там, как разумные люди». Садовники могут это засвидетельствовать. Это будет общественное несчастье, если они более не смогут приходить сюда на прогулку, особенно теперь, когда они больше не могут войти в Люксембургский сад или в сад отеля «Де Гиз». Сюда приходят выздоравливающие люди, чтобы подышать свежим воздухом, поговорить о делах, свадьбах и прочих вещах, которые лучше решать в саду, а не в церкви, где им придется встречаться в будущем». Я убежден, что королевские сады настолько велики и просторны, что в них могут гулять все дети Франции. И действительно, сад Тюильри остался открыт для публики. И можно согласиться с Шарлем Перро в том, что в городе появлялось все больше людей, в первую очередь богатых буржуа и сановников, для которых такие новые пространства давали возможность, которой раньше у них не было. Публично не просто показать свой высокий статус, да, и свое богатство, но и показать, что они разделяют вот этот образ жизни, который ведут придворные, да, и тем самым тоже продемонстрировать свой статус. В XVII веке мы знаем, что было очень много сатиры на таких буржуа. В первую очередь мы знаем ее по комедиям Мольера. И не случайно слова Перо о том, что о свадьбах лучше всего говорить в саду, перекликаются со словами одной из мольеровских смешных жеманниц, которая как раз стремилась подражать придворной и салонной культуре галантности и говорила, что признание в чувствах непременно должно происходить где-нибудь в аллее сада, в стороне от остального общества. Вот эта сама возможность прогуливаться в таком прекрасном пространстве, подобно графам и герцогам, оказывалась важной частью культуры парижских буржуа. Но, с другой стороны, у Кольбера были весьма веские основания для того, чтобы волноваться. Такой сад и то, как там надо было себя вести, было чем-то совершенно непривычным, причем не только для буржуа, но и для многих дворян, особенно приезжавших из провинции. И даже в следующем 18 столетии писатель Мерсье писал о том, что сад Тюильри стал излюбленным местом для справления нужды, и нередко в тисовых аллеях выстраивалась очередь. Ответственный за королевские здания уже в 1770-е годы повелел выкорчевать провонявшие тисы и установить в саду первые публичные туалеты. Но эти туалеты были платными, они стоили 2 су, поэтому это начинание по большей части игнорировалось, тем более что деревьев в саду по-прежнему было довольно много. И во многом вот такое поведение парижан было причиной того, что Люксембургский сад все-таки был закрыт для посетителей. Сады представляли собой большой соблазн и для наживы. Вот эти все диковинные растения, которые там были, и птицы, их можно было украсть. И еще один из авторов того времени, Самюэль Сорбьер, писал о том, что парижане даже выкапывают посаженные на променадах деревья с целью перепродать их потом кому-нибудь. Поэтому неудивительно не только, что у Кольбера появляются опасения за сохранность сада, но и то, что с организацией вот таких вот публичных садов и вообще публичных пространств развивается и политика по созданию более цивилизованного города. С одной стороны, города, как мы бы сейчас сказали, благоустроенного, а с другой – города, в котором жители должны вести себя в этом публичном пространстве не так, как им хочется, а подчиняясь определенным требованиям. И тут благоустройство города шло рука об руку со всевозможными запретами. Знаменитый запрет на дуэли, который как раз очень хорошо описан в романе Дюма, это была отнюдь не единственная мера. И на самом деле в таких запретительных мерах как раз ничего нового не было. Ну, например, требование не выбрасывать мусор из окон и чистить улицу перед своим домом повторяются как минимум с XIV века. И в XVII веке вот таких вот постановлений, регламентирующих поведение, становится на порядок больше. Но важно и то, что появляются совершенно другие меры, изменяющие и само пространство, и правила поведения в нем. Например, в столице начинают активно мастить улицы. И даже появляется в начале века специальная должность наблюдателя за парижскими дорогами. Он следил и за пошлинами за въезд в город, и за мощением дорог, и за уборкой мусора. По свидетельству хроник Сен-Дени, еще в XII веке король Филипп Август, подойдя к окну Лувра и ужаснувшись виду и запахом города, повелел замостить все улицы столицы. Но это так и не было сделано. Даже к концу XVI века замощены были только основные дороги, по которым шел транспорт. Но вот зато за последующие 2 столетия, 17 и 18, до начала Великой Французской революции, протяженность мостовых в Париже утраивается. Только теперь внимание уделяется улицам и площадям, примыкавшим к королевским дворцам, и вот этим новым городским пространствам и новым величественным строениям, которые появляются в городе, и набережным. Это те территории, как раз где можно было прогуливаться на карете или пешком, где следовало любоваться новым городом. И вот эта идея города, который должен быть обозреваем и, соответственно, должен быть прекрасен, порождает и массу других новшеств. Стали появляться новые запреты, например, запрет купаться нагишом в публичных местах. Купания в Сене были обычным делом для парижан, особенно в жаркие дни, когда мы слышим всякие страшные истории, что европейцы 17 века совершенно забыли античные традиции чистоплотности и вообще не мылись или мылись очень редко, нужно принимать во внимание несколько обстоятельств. Ну, во-первых, все-таки это миф. И даже Людовик XIV, про которого говорят, что он мылся всего два раза в жизни, на самом деле, хотя действительно мылся, да, он редко, но он принимал ванны ради удовольствия, и известно даже, что он купался в сене. По крайней мере, в детстве это происходило. Во-вторых, надо понимать, что нормы гигиены были другими. Мало того, что мытье водой никак не ассоциировалось со здоровьем, скорее наоборот, после великой чумы, черной смерти, сохранялись страхи, что вода является источником заразы. И во многом это было действительно так. Вода никак не очищалась, и качество доступной воды в городе нередко было весьма плачевным. Поэтому люди, имевшие средства в XVII веке, например, предпочитали воду не пить. Воду не пили, как мы пьем ее сейчас, из опасения отравиться попросту. Хотя нельзя сказать, что ее не пили совсем, воду в Париже продавали, но она была все равно не очень хорошего качества, и иностранцев даже предупреждали, что не стоит покупать такую воду. Но даже этой воды в городе было мало, особенно в Париже, поэтому тратить ее на мытье мало кто мог себе позволить. Часть воды поступала в город по акведуку, но, например, при Людовике XIII более половины забирала для себя королевская семья для вот этих нескольких резиденций в Париже, Лувра, Тюильри, Люксембургского дворца. Еще некоторое количество воды полагалось высшим чиновникам и аристократам, и в результате на долю простых горожан доставалось только четверть общего количества. В основном парижане использовали воду из фонтанов, которых тоже было мало. Поэтому, учитывая вот эту вот скудность, неудивительно, что парижане не использовали воду для гигиены. Они старались ее экономить. Полежать в ванне дома мало кто мог себе позволить. А вот купаться парижане любили и использовали для этого в первую очередь берега Сены. И как раз все эти любители купаться начинают осознаваться как проблема в городе, где появляются публичные места, где люди собираются и прогуливаются ради удовольствия. Одним из таких излюбленных мест для купания стал песчаный берег возле Нового моста. И к концу столетия стали появляться запреты загорать и купаться у моста в обнаженном виде. Но тут тоже эта история показательна не просто новыми запретами, но тем, что помимо запретов власть начинает предпринимать какие-то другие действия, чтобы действительно отучить парижан от этой привычки. Или, по крайней мере, сделать ее более цивилизованной. И в 1680 году около острова Лувьер, который сейчас стал частью правого берега, были установлены первые публичные купальни. Через несколько лет, в 1888 году, такие же купальни были оборудованы на набережной вдоль променада Кур-Ля-Рен. В качестве таких купалин использовались небольшие плоскодонные суда для сплава леса. Как правило, они не возвращались обратно, потому что против течения двигать их было довольно дорого. Поэтому их часто просто разбирали на доски и использовали каким-то другим образом. Каюта переоборудовалась для переодевания, и из нее купальщики по ступенькам спускались в воду. Часть берега, которая была специально огорожена, была таким местом для купания. Плавать в XVII веке мало кто умел, поэтому для этого выбирался мелкий участок Сены. Для соблюдения приличий такие купальни не просто были раздельными для мужчин и для женщин, но по специальному указанию купеческого прево Парижа владельцы купалин обязаны были иметь кальсоны на прокат, чтобы прогуливающиеся рядом горожане были избавлены от непристойного зрелища наготы. Еще одним новшеством, связанным с увеличивающимся числом людей на улицах и неизбежным ростом преступности, стало уличное освещение. Освещение в городе было и, в общем, остается вопросом безопасности. И уже довольно давно от горожан требовалось зажигать факелы и фонари на домах в период волнений. В XVI веке было выпущено несколько указов о том, что на улицах постоянно должны гореть фонари с 10 вечера до 4 утра, но поскольку делалось это за счет горожан, в общем, эти попытки были не очень успешны, никто не хотел тратиться на это новшество. В 1662 году король выдает патент на формирование особой службы фонарщиков. Каждый фонарщик был одет в ливрею с гербом города. У одних были свечные фонари, куда вставлялась свеча, разделенная на 10 частей. И можно было нанять такого фонарщика, и время, за которое сгорала одна часть этой свечи, стоило 5 су. У других фонарщиков были большие масляные фонари, и для них были оборудованы специальные посты со знаком фонаря примерно в 800 шагах друг от друга. И их плата рассчитывалась иначе. Каждый фонарщик имел песочные часы. Если его нанимали для сопровождения пешехода, четверть часа его времени стоило 3 су. Если для сопровождения портшеза или кареты, то 5 су. И, наконец, в дополнение к этому эдиктом 67-го года было велено установить во всех кварталах и на всех улицах города, где до сих пор зимой не было света, фонари в наиболее удобных для жителей местах. Делалось это, опять же, не на деньги короны. Эти фонари в складчину должны были оплачивать местные жители. Всего было установлено около 3000 фонарей, это очень-очень много, и должны были они гореть каждую ночь в темное время года, то есть осенью, зимой, в начале весны. Это было совершенно невиданным делом, и Людовик XIV очень гордился этим начинанием, и через 2 года он повелел даже отчеканить памятную медаль в честь этого неслыханного нововведения с девизом «Безопасность и свет города». Один из английских путешественников описал очень подробно эти фонари. Он писал: «Улицы освещены на протяжении всей зимы, даже в полнолуние, что я запомнил, поскольку жители нашего Лондона упорно не зажигают огни почти по полмесяца, как будто уверены, что луна точно светит и зимой не бывает облачной погоды. Фонари висят посреди улиц на расстоянии около 20 шагов и на высоте 20 футов. Они сделаны из квадратных стекол, скрепленных железными пластинами, стороной примерно по 2 фута, и висят на веревке, которая позволяет опускать их вниз. Веревка спрятана в железной трубе, приделанной к стене дома. В этих фонарях установлено 4 свечи, каждая по фунту весом, и они горят до и после полуночи. Освещение Парижа в течение только 5 месяцев обходится в 50 тысяч фунтов стерлингов. Король Франции ввел для этого специальный налог и в предисловии к постановлению указал, что, принимая во внимание большую опасность, которой подвергаются его подданные, гуляющие по улицам в темноте, быть обворованными или сломать себе шею, он за такую сумму дарует им привилегию и позволяет вешать фонари». Тут очень хорошо виден сарказм англичанина по отношению вот к этой деспотической власти французского короля, который за деньги горожан позволяет им повесить фонари. Свет в городе, конечно, появился, да, и медаль была отчеканена, но безопасность в Париже по-прежнему была под большим вопросом. Конечно, это было скорее такой очень ловкий пиар-ход. Преступность в Париже действительно была очень велика. Когда читаешь «Трех мушкетеров», кажется как раз, что кроме мушкетеров короля и гвардейцев кардинала, в Париже вообще больше нет никаких других сил, которые обеспечивали бы порядок, да и те скорее сами то и дело ввязываются в дуэли. Но, конечно, это не так, да, и даже внимательный читатель Дюма это знает. Не только существовали там, например, гвардейцы короля и мушкетеры кардинала и масса других родов войск, но в городе имелась милиция. И, например, когда Атоса по ошибке арестовывают, принимая его за Д'Артаньяна, это делают некие сыщики и люди в черном. Охрана порядка в Париже долгое время была предметом борьбы короля и города. Вообще, это было право и обязанность горожан охранять свой город. И когда в разгар религиозных войн в 1562 году король надумал разместить в столице свой гарнизон для охраны порядка, городские власти этому воспротивились. Вместо этого они реформировали милицию, чтобы она была более эффективной. Помимо милиции в Париже были и отряды городского ополчения. Но в мирное время эта милиция не очень усердствовала, что, с одной стороны, имело печальные последствия, и преступников действительно было очень много, а с другой стороны, было на руку королевской власти, потому что вооруженные отряды городской милиции и ополчения вызывали у королей вполне обоснованное беспокойство, как показали те же самые религиозные войны или фронда. Но проблема была в том, что Париж все больше и больше становился приманкой для преступников. Там обосновался двор, там появилось все больше и больше аристократов и богатых горожан. И там появились вот эти публичные пространства, где все эти люди прогуливались, выставляя на показ свое богатство. Там появляется и все больше магазинов с дорогим товаром. И Париж в 17 веке имел очень дурную славу по части преступлений. И определенная такая точка кипения была достигнута в августе 1665 года, когда один из столпов правосудия, судья по уголовным делам, один из высших магистратов города, Жак Тардье, был зверски убит вместе с женой в своем собственном доме. И буквально через несколько месяцев второй человек, ответственный за правопорядок, такой же судья по гражданским делам, Антуан Дрю Добре, был отравлен. Как потом выяснилось, он был отравлен собственной дочерью. Но это все стало известно позднее. В столице поднялась целая волна недовольства против парижской преступности. И буквально через месяц после того, как виновные в первом преступлении были казнены, Людовик XIV создал совет по реформированию правосудия, который начал регулярно заседать и принимать меры по наведению порядка в городе. И тем самым этот совет положил начало созданию полицейской службы в Париже. Апофеозом этой деятельности было введение в 1667 году должности генерал-лейтенанта полиции, который подчинялся уже непосредственно королю. И это было важное нововведение. Да? Теперь охрана порядка в городе подчинялась не городским властям, а королевскому. В обязанности генерал-лейтенанта полиции входил порядок в самом-самом широком смысле слова, и во многом его функции напоминали функции сегодняшнего мэра. В ордонансе говорилось, что он должен обеспечить покой жителей, избавить город от всего, что порождает беспорядки, и способствовать его процветанию. Ну, в первую очередь, конечно же, дело касалось преступности. И в Париже появились комиссары полиции, которые были ответственны за порядок в отдельных районах города. У них, в свою очередь, появилась сеть осведомителей и даже подсадные утки в тюрьмах. В общем, была налажена вот эта целая система, при помощи которой можно было находить, отлавливать преступников. Что было особенно важным для короля – в период каких-то волнений в городе генерал-лейтенант полиции мог создавать чрезвычайные органы, вводить особые меры и требовать повиновения даже от городских властей. Он был ответственен и за порядок на улице. Самый разный порядок – от устранения помех движению до уборки мусора. Формально городские власти и раньше обязывали горожан убираться перед своими домами, но передача этого вопроса в руки полиции произвела совершенно потрясающий эффект. Уже в следующем году один из парижан отмечал, что никогда еще улицы Парижа не были так чисты. Иностранные путешественники даже удивлялись, что дамы могут гулять по улицам в туфлях, не надевая чопины. Это такая специальная обувь на очень-очень высокой подошве, по которой можно было ходить по грязи. В 1967 году был введен налог на уборку улиц, который зависел от ширины фасада здания. Но при этом каждый владелец, помимо того, что он уплачивал этот налог, был еще обязан подметать перед своим домом каждое утро. И кроме того, всех обязали иметь бочку для сбора отходов, чтобы их не выкидывали прямо на проезжую часть. Освещение и фонтаны с водой тоже стали прерогативой полиции, и уж, конечно, она занималась вопросами нравственности. Не только было запрещено купаться нагишом, но был введен запрет на салоны азартных игр, а также бродяжничество. Бродяг заключали в тюрьму или насильственно отправляли в армию. В XVII веке появилось несколько новых больниц, деятельность которых была связана как раз не столько с лечением, сколько с поддержанием порядка в городе. В 1601 году знаменитая клиника «Ля Шарите» – «Милосердие» в переводе. В 1606 году клиника «Ля Санте». В 1634 году появляется хоспис для неизлечимых больных «Les Incurables». И в 70-м году был основан знаменитый дом инвалидов для увечных и состарившихся солдат. Все эти люди помещались в больницу нередко против своего желания, но они должны были находиться там, а не на улицах города. И, наконец, появились три госпиталя, которые фактически представляли собой исправительные учреждения. Это госпиталь «Ля Пити» – «Сострадание», «Сальпетриер» и «Бесетр», куда отправляли не больных, а попрошаек, нищих, проституток, беспризорников с улиц города, а также тех, кто вел себя странно или угрожающе, безумцев, эпилептиков. Туда же отправляли больных венерическими заболеваниями, паралитиков, людей с умственной отсталостью. То есть всех тех людей, которые как бы портят облик города и которых на улицах прекрасной французской столицы быть не должно. В 1956 году они были объединены в единую институцию под названием «Общий госпиталь». И глава полиции был одним из содиректоров общего госпиталя, и, по сути дела, его подчиненные направляли туда отлавливаемых на улицах людей. В 1670-х годах король решает сделать Париж открытым городом и повелевает снести городские стены, а вместо них разбить бульвары, засаженные деревьями, для прогулок горожан. Во-первых, это, конечно, было знаком мощи французского государства. Граница была отодвинута, ну и, собственно, способы ведения войны стали другими. И теперь было принято защищать не отдельные крепости, а границу в целом. Во-вторых, решение, безусловно, было связано с улучшением облика города и порядком, потому что вокруг городских стен собирался не только мусор, но и всяческий парижский сброд. И такие крепостные стены уродовали облик вот этого нового города. Например, крепостная стена отделяла Лувр от сада Тюильри, то есть она проходила прямо под стенами обоих королевских дворцов. Ну и, конечно же, это все затрудняло транспортный поток. Но был важным и еще один аспект. Не имея стен, Париж не мог больше бунтовать против короля. Людовик XIV очень хорошо помнил и историю Генриха III, который тоже бежал из Парижа в Блуа, и историю собственного детства, когда он был вынужден бежать из бунтовавшегося Парижа. И малолетнему Людовику XIV пришлось осаждать Париж для того, чтобы вернуться обратно. Лишенный стен, город не мог больше отгородиться от своего короля, и тем самым снос городских стен был безусловным знаком полного подчинения столице французской короне. В следующей лекции о том, как в Париже появились площади и почему будущая площадь Вагезов была идеальным местом для дуэлей.